0.55. Оборонительное сражение на высоте 100 метров над землей. Часть первая. Ах, я сонная. Я действительно сонная. Но что это? Хотя я хотела поспать еще немного, внезапно проснулась. Чувство, от которого все волоски на моем теле встали дыбом. Кажется, приближается опасность. А наград к 6 уровень не удалось показать статус. А наград к 3 уровень не удалось показать статус. А наград 8 уровень, статус ХП 165-168 зеленая, МП-38-38 синяя, СП-38-38 желтая, 109-118 красная, не удалось показать статус. А наград 5 уровень не удалось показать статус. Толпа обезьян выстроилась на позициях подо мной. Их что-то около 50 штук. Вы шутите? Эти парни точно заметили меня. Почему? Маскировка камнем должна была быть безупречна. Я знаю это, поскольку видела, как это выглядит снаружи. Смотрится, как обычный выступ на стене. Почему? Почему? Единственное, что я могу придумать, та обезьяна, которую я не так давно победила, сделала что-то. Может, какой-то особый запах? Я не знаю. Но в данный момент обезьяны ждут меня. Кажется, они готовы начать карабкаться по стенам в любой момент. В смысле, уже начали? Хнык, это плохо. Хотя, как и ожидалось, обезьянам трудно подниматься по вертикальной стене, и скорость подъема довольно мала. Пройдет несколько минут, прежде чем они скарабкаются сюда. Мне надо начать действовать прямо сейчас. Так, побег по потолку будет лучшим выбором. Для меня просто нереально драться против такого количества обезьян. Так, раз уж решили, надо срочно убираться отсюда. А? Дальше цвет потолка меняется? Что? Он стал таким скользким. Моя паутина тоже не может к нему прилипнуть. Как же? Поверхность потолка меняется на расстоянии 1-2 метров от края стены. Не говоря о моих ногах, даже моя паутина с максимальной клейкостью еле-еле приклеивается к камню. Получается, сбежать по потолку не получится. Если так, то мне придется убегать по стене. Хотя я думаю, эти парни попробуют преследовать меня, так что дальше будет сражение на стойкость. Так, пора Бах! А? Что? Камень? Хнык, эти парни кидаются камнями. Я в смысле, что они добрасывают их даже сюда, хотя тут так высоко. Хнык, они снова кидаются. Я поспешно спряталась за камень. Камень попал в то место, где я только что была. Кажется, камни теряют большую часть своей силы, поскольку их кидают с большого расстояния. Но если они попадут, пока я бегу по вертикальной стене, я, скорее всего, сорвусь. Учитывая, что они попали точно в то место, где я стояла, то скорее всего у них есть способность бросок или точность, а может и обе сразу. Я чувствую, как мурашки побежали у меня по спине. Невозможно сбежать. Что же делать? Нет, остался только один вариант. У меня нет выбора, кроме как перехватить их. Плюсом то, что у меня есть дом, пусть он и простенький. Я должна укрепить его как можно сильнее до того, как обезьяны доберутся сюда. Итак, хотя эта битва требует для защиты напряжения всех сил, но с другой стороны, у обезьян нет того преимущества, которое было у пчел. Скорее, тут у меня преимущество в расположении, поскольку простенький дом может быть использован как точка опоры и защитное сооружение. У меня нет иного выбора, кроме победы. В первую очередь я разбросала паутину, прикрепляя ее к стене с помощью контроля паутины. Хоть это и простенько, но подъем по стене должен стать сложнее. Работа двигается медленно, поскольку при работе мне приходится уклоняться от камней. Это плохо. Скорость карабкания обезьян быстрее, чем я ожидала. Невозможно остановить всех обезьян с тем количеством паутины, которую я разбросала вокруг сейчас. Что же делать? Есть что-нибудь, чем я могу атаковать их отсюда? У меня есть бросок и точность, так что мне нужно найти только что кидать. Ага, вместо того, чтобы кидать что-то, у меня есть кое-что, что можно сбросить. Я высунулась из-за камня и активировала синтезирование яда. Конечно же, я не использовала слабый яд, только сильнейший яд, который был натренирован за время всей моей жизни – паучий яд. Шар паучьего яда, который появился передо мной, поддался гравитации и упал вниз. Обезьяны, поднимающиеся по стене, не смогли убежать от него. Он попал прямо в лицо, и обезьяна, корчащаяся в агонии, сорвалась со стены. Это хорошо. Я проверила потребление маны. Мана уменьшилась на 1 единицу. Другими словами, у меня максимум 40 зарядов. Если использовать вместе с контролем паутины, то около 25 зарядов. Если я смогу попасть каждым зарядом, то около половины обезьян выбывают из боя. Я сбросила второй заряд. Он снова попал, и обезьяна упала. Я начала бросать заряды, как из пулемета. Когда есть возможность, надо ее использовать. Способность достигнута. Способность синтезирования яда первый уровень стала синтезирование яда второй уровень. Хотя уровень и вырос, но заниматься им будем позднее. В любом случае, паучий яд сильнее, чем вновь открывшийся яд. Мне удалось уменьшить количество обезьян, но кажется, обезьяны нашли метод избегать попаданий. Они перестали карабкаться под гнездом и начали расходиться в стороны. Я сбросила все заряды яда раньше, чем они разошлись в стороны. Способность достигнута. Способность точность второй уровень стала точность третий уровень. Хорошо, хорошо. Обезьяны так забавно падали, но теперь они отошли в сторону. Кажется, использовать падающий на них яд больше не получится. Кроме того, у меня осталось мало маны, так что может это и нормально. Я выпустила паутину в ту сторону, куда обезьяны переместились. Битва только началась.